Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация». Аудиоверсия художественного фильма «Ликвидация», 3-я серия. Одесса, 1946 год. Расследуя дело банды Сеньки Шалова, следственная группа отдела по борьбе с бандитизмом, возглавляемая Давидом Гоцманом, обнаружила схрон с 1000 комплектов военного обмундирования. Что за военные? А я знаю. А ночью к схрону приехал грузовик с неизвестным капитаном. Оставленный у схрона наряд был расстрелян, обмундирование вывезено. Погоня за грузовиком результата не принесла. Бандиты подожгли обмундирование и сбросили грузовик с обрыва. Один бандит по имени Эвер Адзакис был убит, остальные скрылись в катакомбах. Однако добровольный помощник следственной группы Фима Петров по кличке Полужит, сам бывший вор-карманник, утаил во время обыска несколько комплектов обмундирования. Фима, это ж казенная вещь! Используя старые связи в блатном мире, по биркам с этих комплектов Фима определил склад, с которого они были украдены. Он даже добыл поддельную накладную, по которой бандиты вывезли обмундирование, и пришел с ней к фальшивомонетчику Роди за консультацией. Роди убеждал, что ничем помочь не может. А не ты ли им остырил? Я? Вы заходите. Фима столько вас рассказывает, а я вас и не знаю. Да-да, конечно. А что Фиме передать? Что у вас прекрасные глаза? Фонарь убери, осветить лицо! Тишак, ты что здесь? Давид Маркович, беда, там Фиму убили. Одесский двор. На земле, скрючившись, лежит Фима. Он мертв. На ступеньке лестницы подъезда, словно оглушенный, скорбно склонив голову, сидит Гоцман. Он без шапки, отрешенно смотрит на убитого друга. На месте преступления работают оперативники. Приезжают Якименко и Арсенин. Подходят к трупу. Не топтать. Идите в дом, помогайте там. Якименко и Арсенин уходят в дом. Эксперт снимает место преступления. Гоцман по-прежнему сидит. Родя, с которым накануне убийства встречался Фима, рассказывает Гоцману. Дальше. Он не поверил, буцанул меня в челюсть. Я ему еще раз объясняю, как глухому. Я говорю, Фима, если бы это был червонец или партбилет, то было бы за что думать. Это же эта бумажка с кое-как печатью. Мог бы сколопуться вообще каждый пионер своими сопливыми руками. Гоцман встает, подходит к Роде, смотрит на Фиму. И где эта накладная? А я знаю. Он ее с собой забрал, я не видел. К подъезду подъезжает грузовик. Грузовик задним ходом подъезжает к трупу. Гоцман подходит к Арсенину. Проникающее ножевое ранение в сердце. С доворотом. Удар был очень сильный. Потом, Андрей Викторович. Гоцман подходит к убитому Фиме. Эксперт достает из кармана Фимы вещи. Протягивает Гоцману. Съемечки, паспорт, карандаш. 2 рубля мелочи. Я прилагаю к делу. Прилагайте. Гоцман берет семечку, кладет в рот. Давай, гурток. Опа. Гоцман наблюдает, как оперативники кладут тело Фимы в кузов, закрывают борт кузова. Давай. Гоцман закуривает папиросу. К нему подходит Родин. Я вышел где-то через час. До ветру. Только взялся за Антона. Смотрю, что-то вроде сбоку как лежит. Я подошел ногой, толкнул, смотрю, Фима. Я его переворачиваю, а он в крови весь. Я испугался и ныли в руки, и на отделение. Сказал дежурному. Гоцман подходит к грузовику, залезает в кузов. Садится, прислонившись к борту спиной, смотрит на Фиму. Грузовик трогается с места, выезжает из подъезда. На экране лицо Гоцмана, осунувшееся, скорбное, постаревшее. Сутулившись, он смотрит куда-то вдаль. Дорога неровная, грузовик то и дело подпрыгивает на ухабах. Голова Фимы раскачивается. Гоцман подкладывает под голову друга шапку. Сидя на корточках, обеими руками, Гоцман бережно придерживает голову Фимы. Новая сцена. В уголовном розыске допрашивают Родю. Гоцман бросает перед Родей денежную купюру. А это тоже не ты рисовал? Давид Маркович, ну, я же так посочувствовал вашему горю. Тут какие-то 300 карбонцев. Я ищу причину. За что еще говорили с Фимой? Родя протягивает Гоцману продовольственную карточку, испорченную контуженным Марком. Вот. Он попросил склеить. Говорит, сделай, Родя, тут для друга. Ну, я шо, я склеить, так склеить. Гоцман берет карточку, смотрит на нее. Его лицо искажается болью. Кажется, еще мгновение, и рыдания вырвутся из его груди. Гоцман зажимает рот ладонью. Давид Маркович! Давид Маркович! Якименко вышвыривает Родю из кабинета. Гоцман сидит, закрыв рот рукой. Глаза его закрыты. Улица. Двое бандитов, один из которых чекан, второй живчик, бандит, с которым они вместе везли обмундирование и уходили от погони, наблюдает за сберкассой. Мент подошел. Сейчас подъеду. Чекан и живчик стоят друг к другу спиной. Со стороны кажется, что эти люди не знакомы между собой. Что мы на улицу вылезли? Могли еще пару дней на хате перекантоваться. Я без дела скучаю. Приезжают инкассаторы, входят в сберкассу. С ними заходит и милиционер. Выносят из сберкассы мешки с деньгами, садятся в машину, уезжают. 25 секунд. Неплохо работает. Неплохо. Два ППШ, водитель не дурак и мент. И ты так и говорил. Бандиты уходят. Идут по тротуару. На чекана вдруг как бы невзначай натыкается прохожий и пытается залезть чекану в карман. Тот ловко перехватывает руку воришки, заламывает ее. Вы извиняете! Ой, тетка, не надо, я карман перепутал! И затем коротким ударом бьет вора в лицо. И как ни в чем не бывало, идет дальше. Посмотри в глаза, стой. Что ж ты карман натопыривал, как фраер? Незадачливый карманник поднимается с земли, держась за подбитый глаз. Новая сцена. Одесские криминальные авторитеты сидят за богатым столом. накрахмаленная скатерть, дорогие вина, изысканная закуска. Стол накрыт прямо в портике художественного музея. Вокруг выставлена многочисленная охрана. Ну что, за Музаро? Хотел бы я знать, зачем мы ему понадобились. На виду охранников, почти прямо к столу, на своем «Опеле» подъезжает Давид Гоцман. За рулем Васька Соболь. Без приглашения Гоцман садится за стол, на свободный стул. Взгляд Гоцмана угрюмый, тяжелый. Давид Маркович, вы такие не поверите. Руки сами тянутся к затылку. Может, водочки, гражданин начальник? Давид Маркович, я прошу пардона. Люди хотят убедиться, что вы таки без оружия. Чисто формальный шмонец. Подняв руки кверху, показывая, что у него нет оружия, один из братвы, Иона, подходит к Гоцману. Тот достает пистолет, кладет на стол. Здравствуй, Давид Маркович. И тебе здравствуй, дядя Ешта. А так и что вы, начальник, хочете? У меня нету времени, чтобы сидеть здесь целый день для помолчать. Мне совсем не интересно. Но из уважения к дяде Ешту я готов послушать за вашу просьбу. И какие предлагаются условия? А что условия? Пусть скажет просьбу, а мы подумаем. Я просьбы не имею. Есть разговор до вас. Имеете уши, слушайте. Нет, встретимся на допросе. Предлагаю ша. Дядя Ешта сидит особняком от всей блатной компании. Это седой, немолодой человек с холодными, умными и грустными глазами. Ешта – сосед Гоцмана по двору. Он говорит. Мы знаем о твоем горе, Давид. Фима был беззлобный человек. Сочувствия не надо. Мне нужен тот, кто это сделал. Живой, здоровый, сидящий прямо на табурете. Вот прямо сейчас, только разбег возьму. От дюка. Не разговор. А что, я давно ходил звезды на паваны. Гоцман, вы с людьми разговариваете, а не с тварями. Люди интересуются, что им за это будет. Ничего не будет. А если не найдете, лично каждого второго из вас задушу. Ой-ой-ой, как страшно. Кто-то не верит? Не по закону, Давид Маркович. Не по закону, но по душе. А там пусто. И тот, кто Фиму порешил, растоптал последнее. Я его найду. Клянусь. Федя Жердь говорит, что Роди этого сделать не мог. Я знаю. О залетных говорить не будем, но сдается тоже нет. Может, Давид, ты сам? Что знаешь? Гоцман встает. Сначала постреляли инкассаторов на Арбузной. Потом пожгли грузовик с обмундированием. Там и там был штемп в форме капитана. Вот здесь, на виске, шрам. Он же получал обмундирование на складе. По документам Биберев. Пока все. Чаем, чи не, а мы фартового человека под расход распишем? Садится в машину. Даю 3 дня. Говорит шоферу. Поехали. уезжает. Улицы Одессы. Десятки людей по приказу авторитетов ищут человека, приметы которого описал Гоцман. Блатные ищут чекана. Кто-то заходит в магазины, на почту, в сберкассы. Молодой парень, увидев офицера, подходит к нему, смотрит на погоны. Трое блатных, внимательно присматриваясь, идут вдоль железной дороги. Работа по розыску чекана ведется четко и организованно. Щипач, неудачно пытавшийся почистить возле сберкассы карманы чекана, рассказывает об этом случае авторитету Ионе. Тот понимает, что речь идет о человеке, которого они ищут. Иона начинает следить за людьми у сберкассы. В эти дни чекан также не сидит дома. Он ведет наблюдение за сберкассой, готовя ограбление. И авторитет выслеживает чекана. Иона внимательно смотрит на чекана, улыбается. Да, все приметы сходятся. Это тот человек, которого просил найти Гоцман. Уголовный розыск, говорит Леня Тишак. По Иве Радзекису сделал запрос в разведку, но оттуда пока не ответили. Родных и близких мы не нашли. Кое-какие связи уже установлены, но интересного пока ничего. Работаем. Контрразведка – это правильно. Но Эва сидел, и не раз. Вот куда и надо копать. Говорит майор Довжик. Так копаем. Кинули запросы в центральную картотеку, но это недели или две, не меньше. А так вообще обнаружено 8 более-менее крупных предприятий по пошиву одежды. Но они в основном работают с женским платьем или с контрабандой. А вот подпольный цех «Изи Маркуса», по слухам, не брезгуют никакой работой. У цеха поставлено наблюдение. Надо наведаться. Шо по грузовику? Говорит Якименко. В городе 17 автомастерских. 14 из них проверили, пока ничего. Но есть еще армейские мастерские, опять же, оборонный завод. Но если грузовик был их, они бы стуканули. Ну а если он был с Николаева или с тех же Сум? Говорит эксперт. Маловероятно. Двигатель перебирали только что. Еще кольца поршней не притерлись полностью. Двигатель работал километров 50-70, не больше. Ну а что по Доджу? Обнаружили 6 машин, но позавчера они все были на выезде, так что проверяем. Есть еще одно что. Ну-ну. Я сделал анализ масла из грузовика. Угу. Не могу сказать наверное, но похоже на масло для кораблей. Угу. Я могу полагать, что двигатель перебирали не в автомастерской, а на... Судоверфи? Судо... Точно так. Шикарно мыслишь, Константин Григорьевич. Спасибо. Ну что, подобьем бабки. Работаем по тем же направлениям. Леша, ты шерстишь еще и судоверфи. Ищем до здрасти тех уродов, что подумали они умнее нас. Картина маслом. Все свободны. Все уходят. Гоцман обращается к Арсенину. Курагу будешь? Нет, спасибо. Как хочешь. Гоцман выходит на улицу. К нему подходит майор Кречетов. Здравия желаю, дядя Дмитрич. А я как раз к вам. Но разрешите доложить? Говори. Во-первых, следователь Наимов отдела отстранен. Теперь этим делом занимаюсь я. Во-вторых, проверил складские помещения и сумскую часть. Кроме обмундирования, туда ушло трофейная посуда, ящик патефонных иголок. Патефонные иголки? Так точно. Дорогая вещь. А как у вас? Как-как. Работаем. Гоцман садится в машину. Вам бы отдохнуть надо, Давид Марч. Развеяться. Сходите в оперу, концерт. Вы же одессит, значит, любите оперу. А что? Все одесситы любят оперу. Мне так казалось. Хотите, контрамарку достану? В другой раз. Всего хорошего. Поехали, Василий. Гоцман уезжает. Кречетов смотрит ему вслед. Кречетов приходит в Одесскую филармонию. Майор Кречетов, среднего роста, широкоплечий, плотного телосложения, красивый молодой мужчина. Широкое улыбающееся лицо. Большие, темные и очень внимательные холодные глаза. Всегда подтянут, аккуратен. Образец советского офицера. Кречетов поднимается по лестнице. Входит в комнату. Смотрит. На столе, разбрасывая ногами бумаги, танцует и поет молодая женщина. Вокруг нее бегают мужчина, администратор, и пожилая женщина, кассир, пытаясь убрать со стола бумаги. Танцующая женщина хлещет их своим веером. Антонина Петровна, вот за вами пришли. Здравствуйте, Виталий Егорович. Ну, вы уже все сами видели. Вот такое у нас происходит. Средь бела дня. А что у вас происходит, товарищ Шумицкий? Репетиция? Бог мой, я и репетиция. Я и головная боль. Это таки да. Кречетов обращается к молодой женщине. А что случилось? Маме не плачет на бока. Почему у вас прекрасный голос? До сонера меня выгнали вместе с голосом. Но вы же здесь. Ла-ла, и буду здесь, пока он не заплачет. Антонина Петровна, вы сейчас издеваетесь не надо мной, а над органами правопорядка. Товарищ Шумецкий заплатит. Слезайте. Кречетов подходит к столу, протягивает девушке руку, но та бьет по руке веером. Пускай сюда несет деньги. Администратор берет у кассира деньги, отдает Антонине. А за что вас выгнали? За эту песню. Вы представляете себе? Она поет эту песню на концертах. Ну что, по-моему, очень хорошая песня. Да что вы? Это же песня о женщине за два сольди. Да нет, это песня итальянских партизан. О девушке связной. Два сольди — это пароль. Как у нас, помните? Раз, кудрявый. Клен. Да-да-да-да. Понятно. А спойте еще раз. Сейчас. Буду еще надрываться. Антонина спрыгивает со стола, забирает деньги. А расписочку? Это же деньги! У дверей, не глядя, бросает веер. Кречетов ловит веер рукой. Смотрит вслед убегающей девушки. Новая сцена. Зал филармонии. Кречетов вбегает в филармонию, быстро по лестнице вбегает в зрительный зал. А сейчас перед вами выступит солистка нашей филармонии Антонина Царько. Она исполнит итальянскую песню, в которой поется о тяжелой судьбе бедной девушки, вступившей в неравный бой с фашистскими захватчиками. Due soldi, Антонина Царько! Se la mia è una povera canzone da due soldi. Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno, oppure al tramonto. Кречетов смотрит на Антонину, любуется ей. Una fisarmonica e un pianino, un posto nato, capita, sai spesso. Молодые люди смотрят друг на друга. Accompagna un cantante d'occasione e per poco niente. Кречетов улыбается. Una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi che risveglia al fondo l'animo ricordi. Виталий Кречетов смотрит на Антонину Царько и вспоминает. Ma c'è sempre chi l'ascolta si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Вот он встречает Антонину в филармонии, отдает ей честь, знакомится. Sospirare Вот Виталий и Антонина гуляют по набережной. Антонина – хрупкая, черноволосая девушка с юным, почти детским лицом, одета в жакет и легкое платье. Кречетов дарит Антонине большой букет белых цветов. Майор суетится, стараясь во всем угодить своей девушке. Угощает пирожным. Пирожное нравится Антонине. Кречетов покупает у торговки для Антонины всю корзину с пирожными. Девушка смеется. Per la strada si la bocca innamorata che cantando sognerà felicità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canzone da due soldi, due soldi di felicità. Новая сцена. Улица. Чекан и Живчик приезжают на легковой машине на операцию. Наблюдают. Мент подошел. Ладненько. Чекан подходит к входу в сберкассу. Поднимается на крыльцо, но не входит. Останавливается возле постового милиционера. Что вы заходите? Да нет. Чекан не уходит, щупает свои карманы, делает вид, будто что-то ищет. Подъезжает инкассаторская машина. Инкассатор с пустым мешком входит в здание. За ним входит и милиционер. Чекан сходит с крыльца, подходит к окну. В окне он видит отражение того, что происходит у него за спиной. Вдруг Чекан замечает в оконном отражении человека, который следит за ним. Это Иона, тот, кто по заданию криминальных авторитетов выследил Чекана. Тем временем второй бандит на своей машине медленно подъезжает к инкассаторской машине, в которую через мгновение должны сесть инкассаторы с деньгами. Но Чекан дает знак, слегка качнув головой, своему подельнику в машине, мол, отбой, операция отменяется. Тот, не останавливаясь, уезжает. Чекан уходит от сберкассы, идет по улице. За ним двое блатных. Впереди Чекана ждет еще один, Иона. Чекан заворачивает за угол дома. На него тут же набрасывается Иона. Чекан быстро прижимает пистолет к животу Ионы и стреляет. Звука выстрела почти не слышно. На Чекана нападают еще двое, шедшие сзади. С ними он расправляется также. В упор стреляет в живот. Хладнокровно, профессионально. Чекан выглядывает на улицу. Осматривается. Засунув руки в карманы, не спеша уходит. Новая сцена. Вечер. Гоцман во дворе дома, где жил Фима. Поднимается по лестнице. Подходит к дверям квартиры, где жил его друг. Стоит, задумавшись. Включает фонарик. Видит нору. Выключите, пожалуйста. Гоцман подходит к норе. Я как-то отвыкла от яркого света. Вас не было на похоронах? Я подумал, может, что случилось? Я стояла за оградой. Не знала, что у Фимы столько друзей. До войны их было больше. Нора и Готман стоят рядом, облокотившись о перила лестницы. Нор. Я за вас ничего не знаю. Фима не рассказывал. Расскажите лучше о себе. Фима говорил, вы были моряком. Да. Нам было по 17, балбесничали. Марк говорит, пора за ум браться. И уехал в летное. Ну, я подумал, мне куда. В мореходке форма, кормят. Пошел. А я в море до этого ни разу не ходил. Пошли в первый рейс. Шторм был так, не шторм, а слегка покачивало. Ну, я на лейре всю дорогу и провисел. Где провисели? На лейре. Ну, это такое ограждение по борту. На нем висят, когда, ну, кричат до волн. А, морская болезнь. Закончил с отличием, получил диплом, и меня списали. А потом? Ну, после мореходки пил 2 года как дурной. Пошел в магазин, за водкой мне не дали. Понервничал немного, завели дело. Но из магазина отписали, что претензий не имеем. Марк приехал. Пришел прямо к следователю на допрос. Он тогда свой первый орден получил. Герой. Сверкает цацкой. Стал на следователя кричать. Ну, я его и выкинул. Как выкинули? Так вот, взял прям за цацку и до свидания. Ага. Ну, а что, если виноват, так отвечай. Следователь говорит, любите по справедливости? Да, говорю, люблю. Ну, так идите к нам стажером. У вас образование, дело закроем штрафом. Марк потом со мной год не разговаривал. А потом? Потом война. Следователя того убили. Марк инвалид. Теперь Ефима нет. Гоцман достает папиросу. Ну и живи, как знаешь. Закуривает. Гоцман и Нора задумчиво смотрят в темноту. Двор дома, где живет Гоцман. Тетя Петя выходит из квартиры на лестницу, возмущенно размахивая руками. Нет, вы видели? Он так и хочет моей смерти. Не пущу. Выходит Эмик. Он празднично одет. В белой рубашке, в черных брюках. Не пущу. Мама, я зарежу себе ножиком. Режь. Делай маму сиротой. Нищи ножики я их убрала. Эмик убегает в квартиру. Тетя Петя спускается с лестницы во двор. Встречает Гоцмана, который возвращается с работы. Тетя Петя показывает Гоцману записку. Давид Маркович, вы только посмотрите, что он тут написал. Сейчас, вот. Ой, не могу. Рыбонька моя. Во дворе дядя Ешта. Он обращается к тете Пете. Тетя Петя, ну что вы сыну жизнь ломаете? Вот уважаю вас, но тьфу вам под ноги за ваше каменное сердце. Эмик выбегает из квартиры. Мама! Я так и так уйду! Бросает с лестницы ложки, вилки. Сыночка, что ж ты бросаешь? Это ж серебро! Эмик собрался на свиданку. А что, есть с кем? Гоцман умывается во дворе. Он в рубашке, ворот расстегнут. Рядом с рукомойником чистое полотенце. Ей же нужны только наши метры. Слушай, мое сердце, слушай сюда, сыночка. Она ж тебя оставит. Как есть красавица. Я вырву ее ноги. Не видел. Тетя Петя не пускает сына на свидание. Мама, я убью себя совсем. Но я вырвусь на нее. Эмик все-таки прорывает мамины заслоны и убегает. Иди. Иди. Убей свою маму. Гоцман и дядя Ешта сидят рядом. Сегодня подстрелили Иону и 2 его корешей. Знаю. Пусти по-тихому. Твой капитан со шрамом переиграл их. Не надо, чтобы об этом много говорили. Хорошо, а что за капитана? Деловой. Кличка Чекан. В Одессе светился еще до войны. Потом при Романах мелькал. Ни с кем близко не сходился. Бомбил сберкассы. Вроде работает на какого-то академика. А через кого всплыл той академик? Был такой мутный фраерок. Эва Радзакис. Ешь-то закуривает папиросу. Крутил баранку инкассаторской машины, потом исчез. До этого светился на восьмой фонтан. Как-то под большой стакан болтанул, что в деле с Чеканом. А главный, той же академик. А кому это я вас болтнул? Ешь-то смотрит в глаза Гоцману, затягивается папиросой. Давид Маркович, еще есть до вас просьба. Хлопцы свою кровь пролили, старались. Фину кто-то тронул не из наших. Отмени свое слово. Не зли людей. Ты что мне угрожаешь, дядя Ешта? Гоцман и Ешта смотрят в глаза друг другу. Ешта гасит папиросу, встает. Подходит к лежащей кошке, гладит ее. Давид, когда надо было фашистам надрать задницу, воры с советской властью были заодно. И тебя уважили в горе. Все по-человечески. А дальше ж будет все не по-людски. Зачем? Гоцман снимает с крючка пиджак, оборачивается к дяде Еште. Ладно, последний вопрос. У кого я выкрутился на восьмой фонтана? Пора по домам. Ешта поднимается по лестнице к себе в квартиру. Останавливается у двери. Не оборачиваясь, говорит. Кажется, у седого грека. Не знаю. Уголовный розыск. Там все в сборе. Гоцман, Якименко, Тишак, Довжик. Седой грек. Что-то знакомое. Ну. Напрягай. Артель бендюжников. В прошлом году был заход по контрабанде. У них там во время шторма хлопчик утонул. Мы работали. У седого грека 5 баркасов и своя ремонтная мастерская. А в батраках бегают 2 пленных румына из Оттороты. Константин Григорьевич говорил за судоверфи. Так они там и машины делают. Море рядом, контрабанда. Входит начальник уголовного розыска Амельянчук. О, что здесь? Пурим позже. Жуков в город вышел. Все на охранение. Давид Маркович, трешься возле маршала. Вы все за оцепление. Да пусть военные потеют. Ну что, у нас же дело. Давид, не расходуй мне последний нерв. Маршал ходит среди людей, не дай бог, кто кинет руку. Все до одного. Пошли! Все уходят. Оперативники приходят к месту, где маршал Жуков общается с народом. Правда, народа не видно. Абсолютное большинство людей, окружающих маршала, военные. Ну что, где здесь люди? Нехай, давай ближе к маршалу. Так, хлопцы, вы здесь побудьте. А вы як? Як я? Я до маршала. Идь со мною. Гоцман пробирается поближе к маршалу. Внимательно оглядывает людей. Вот корреспонденты в Германии нас снимали. Где-то из-за угла все время. Жукова фотографируют. И незаметно, если их не видно. А потом очень хорошая фотография получается. Ну, у них, наверное, аппаратура все-таки другая, да? Все-таки получше. Может. Хотя наша тоже хорошая. Приготовились. Улыбочка. Опа! Все, спасибо, товарищ. О, господи, сколько времени-то на ерунду потратили. Товарищ маршал Советского Союза, еще один снимок. Символический, для областной газеты. Георгий Константинович, можно фото? Маршал-освободитель с ребенком. И рядом руководство давай, города. Давай, быстро, давай. Дали, дали, дали. К Жукову дали. Подводят мальчика. В белой рубашке, в галстуке, в очках. Как зовут-то? Егор. Так, приготовились. Вдруг из-за ног секретаря горкома выглядывает голова беспризорника Мишки Карася. Дядь Жора! Дядь Жора! Что там за племянничек? Я Мишка Карась. Я тоже сфоткаться хочу. Охрана напрягается. Прошляпили. Мишка смело протягивает руку маршалу. Здрасте, дядь Жора. Здорово, Мишка Карась. Давай вдвоем. О, видал каких? Шустрых-то освободили, а? Он грязный, товарищ маршал. Ничего, мы всяких освобождали. Отмоем. Снимай! Гоцман пристально наблюдает за Мишкой. Внимание! Маршал прижимает к себе обоих мальчиков, кладет руки им на плечи. Мишка обращается к показательному мальчику. Внимание. Улыбайся, парень, галстучная. Улыбочка. Опа! На. Спасибо вам, товарищ маршал. Будь здоров, Мишка Карась. Жуков протягивает руку. Мишка жмет ее, трясет. Кладет вторую руку на маршальскую ладонь. О, сам маленький, а рука ого-го. Да кто ж маленький-то, а? Ну, не шибко высокий. Вот одессит настоящий. Гоцман, не отрывая глаз, следит за происходящим. Все, спасибо, товарищи. Ну что? Мишка убегает. Но Гоцман останавливает его. Что взял? Тот разжимает руку. Там маршальские часы. Пойдешь со мной и вернешь, понял? Спасибо большое. До свидания, товарищ. До свидания. Товарищ маршал. Товарищ маршал, обронили. Жуков бросает взгляд на запястье. Часов нет. Он все понял. Смотрит в глаза Гоцману. Подходит к Гоцману и Мишке. Хочет одеть часы, но потом передумывает. Кивает на Мишку. Чисто сработано. Протягивает часы Мишке. Держи. Дарю. Спасибо, товарищ маршал. Давай, одессит. Жмет руку. Одесс. Начальник контрразведки Чусов бросает своему подчиненному офицеру. Офицер уходит вслед за Гоцманом и мальчиком. Начальник уголовного розыска Амельянчук напряженно проводит их глазами. Мишка пытается убежать от Гоцмана. Тот хватает его в охапку и несет. Несет под мышкой. Подбегает офицер. Не приказано разобраться. Ша, сами разберемся. Неожиданно появляется майор Кречетов. Товарищ майор, я помощник военного прокурора, это начальник уголовного розыска. Мы сами доставим задержанного по назначению. Офицер неуверенно отдает честь, уходит. Гоцман, неся мальчика под мышкой, подходит к своим сотрудникам. Мишка вырывается, дрыгает ногами. Гоцман ставит Мишку на землю. Давид Маркович, пустите, люди же смотрят. Хлопцы, не ждите меня, дуйте до угла. Мишка, Гоцман и Кречетов идут по улице. А что это вы меня в начальники записали, а? А так, короче. А. Гоцман держит Мишку за плечи. Ну и куда его? Да, думаю, надо в какой-то детский дом. Так, чтобы голову на место поставили, а то ведь колонии закончат. Сирота? Подкидыш, папироской угостишь? Не курю. На фонтанах интернат дипломатический открылся. Может, туда? Как раз для таких шустрых. Давай, шагай. Конец третьей серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» вы услышите в следующем номере.